Артур Конан Дойл. Топор с посеребренной рукоятью. Действительное происшествие. Специально для канала «Весь Жюль Верн и не только». Читает Юрий Гуржий. 3 декабря 1881 года доктор Отто фон Гопштейн, профессор сравнительной анатомии Будапештского университета и попечитель академического музея, был самым подлым образом зверски убит прямо у входа в здание университета. Мало того, что жертвой подобной жестокости оказался человек видный и весьма популярный среди студентов и горожан, но имелись в деле еще и особые обстоятельства, способствовавшие тому, что данный случай привлек живейшее внимание публики и заставил говорить о себе всю Австро-Венгрию. Газета «Пештен Абенблат» опубликовала на следующее утро статью, с которой могут ознакомиться любопытные. Я приведу из нее лишь несколько отрывков, имеющих отношение к некоторым обстоятельствам данного преступления. Каковы поставили в тупик венгерскую полицию? «Насколько можно судить, — сказано в этой замечательной газете, — профессор фон Гопштейн покинул здание университета около 16:30 пополудни, чтобы успеть на вокзал к прибытию венского поезда в 17:05. Профессора сопровождал приват-доцент химии господин Вильгельм Шлезингер, его давнишний и преданный друг и главный помощник в заботах о музее. Цель, которую задались оба господина, направляясь встречать названный поезд, состояла в том, чтобы принять коллекцию, переданную в дар Будапештскому университету после смерти ее владельца, графа Шулинга. Как известно, этот несчастный дворянин, трагическая гибель которого еще у всех на устах, завещал уже знаменитому музею в своей «Альматер» непревзойденную коллекцию средневекового оружия, владельцем коей он являлся, а также несколько поистине бесценных инкунабул. Старинные книги, изданные в первые годы после изобретения книгопечатания. Достопочтенный профессор слишком дорожил подобными реликвиями, чтобы доверять их поручение и доставку кому-нибудь из подопечных. Таким образом, с помощью господина Шлезингера он намеревался принять коллекцию прямо на вокзале и разместить ее в небольшой повозке, предоставленной для этой цели университетским руководством. Большая часть книг и наиболее хрупких предметов прибыла упакованная в деревянные ящики, однако значительная часть оружия была без особых затей обложена соломой, так что разгрузка оказалась делом отнюдь нелегким. Тем не менее, профессор был настолько озабочен тем, как бы бесценные реликвии не повредились, что решительно отверг услуги носильщиков. Каждый из экспонатов переносился по перрону непосредственно господином Шлезингером и передавался им прямо в руки профессору фон Гопштейну, который находился в повозке и занимался погрузкой. Когда все было уложено, оба ученых, печались о сохранности груза, вернулись в университет. Профессор был в превосходном настроении. Он явно гордился тем, что смог в свои преклонные годы выказать столько умения и сноровки при погрузке всех этих весьма тяжеловесных и громоздких предметов. Он даже отпустил по этому поводу несколько шутливых замечаний Райан Маулю, университетскому привратнику, который с помощью своего друга Шиффера, еврея из Богемии, разгружал повозку по прибытии ее в университет. После того, как реликвии были надежно размещены в университетском хранилище, профессор самолично запер дверь, передал ключ от нее своему помощнику, господину Шлезингеру, и, попрощавшись со всеми, отправился домой. Господин Шлезингер, со своей стороны еще раз убедившись, что все в полном порядке, также ушел, оставив Райан Мауля с его приятелем Шифером курить в Привратницкой. В 11 часов вечера, приблизительно через полтора часа после ухода фон Гопштейна, один солдат 14-го стрелкового полка, возвращаясь в казарму и проходя мимо здания университета, натолкнулся на тело профессора, лежавшее чуть поодаль от обочины дороги. Фон Гопштейн лежал ничком, раскинув руки. Голова была разрублена пополам, страшным ударом, который, как видно, был нанесен сзади, поскольку на лице старика застыло мирная улыбка. Должно быть, смерть настигла его внезапно, когда он был погружен в приятные мысли о своем последнем приобретении. Иных увечий на теле не обнаружено, если не считать отека в области левого колена, вызванного, по всей видимости, ушибом уже после нанесения удара, когда профессор упал. Самое, пожалуй, необъяснимое в этой истории — то, что кошелек профессора с 43 флоринами и также дорогие часы остались нетронутыми. Стало быть, мотивом преступления не могло быть ограбление, если только убийцам не помешали, прежде чем они смогли довершить начатое. Однако последнее предположение отпадает, по той причине, что тело убитого, по-видимому, пролежало в таком положении не менее часа. Все это дело окутана непроницаемой тайной. Доктор Лангенман, знаменитый врач-криминалист, пришел к выводу, что рана могла быть нанесена тяжелым сабельным штыком, причем нападавший, несомненно, отличается незаурядной силой. Полиция воздерживается от каких-либо комментариев по данному поводу, а это дает основание полагать, что она уже напала на след. Возможно, в скором времени преступник будет найден. Вот и все, что сообщало об этом происшествии Пештер Абенблат. Тем не менее, поиски полиции не пролили ни малейшего света на обстоятельства убийства. Не удалось найти даже намека на след убийцы, и самые хитроумные уловки не могли обнаружить ни малейшего повода, который мог бы послужить мотивом к совершению столь ужасного преступления. Покойный профессор был настолько поглощен своими научными изысканиями, что жил как бы отгородясь от мира и определенно не мог дать повода кому бы то ни было для проявления враждебности. Оставалось только допустить, что удар этот был нанесен каким-то демоном, кровожадным дикарем. Хотя городские власти были весьма далеки от того, чтобы прийти к какому-либо заключению касательно данного убийства, обыватели в городе по своей подозрительности все же не замедлили найти себе козла отпущения. Как, может быть, помнит читатель, в первых газетных сообщениях фигурировало имя некоего Шифера. Было известно, что он оставался с привратником после ухода профессора. Шифер был еврей, а к евреям в Венгрии всегда относились прескверно. Общественность стала громко требовать ареста Шифера, но поскольку против него не было ни малейшей улики, то у властей все же хватило здравого смысла не совершать столь опрометчивого шага. Притом убеленный сединами Рейнмауль, один из наиболее уважаемых горожан города, клятвенно заверил, что Шифер был неотлучно с ним, а когда солдат закричал от ужаса, они тотчас поспешили к месту трагического события. При таких обстоятельствах никому не приходило в голову обвинять Рейнмауля, но шепотом поговаривали, будто его давняя и всем известная дружба с Шифером вполне могла заставить его солгать, чтобы загородить приятеля. Народные страсти начали накаляться. Над Шифером нависла серьезная опасность расправы со стороны разъяренной толпы, когда вдруг произошло событие, заставившее взглянуть на всю эту историю под совершенно иным углом зрения. Утром 12 декабря, то есть ровно через 9 дней после таинственного убийства профессора, на окраине большой площади Будапешта был найден окоченелый труп Шифера, еврея из Богемии. Тело его было так изувечено, что опознать его составило немало труда. Голова оказалась рассечена пополам, почти так же, как у фон Гопштейна. При осмотре тела обнаружили множество глубоких ран, как если бы убийца был вне себя от ярости и продолжал наносить своей жертве удары. Накануне выпало много снега, огромная площадь вся была заметена сугробами толщиной более фута. Снег шел и ночью, как явствует из того, что он тонкой пленкой, словно саваном, покрыл тело Шифера. Поначалу надеялись, что данное обстоятельство поможет обнаружить следы, оставленные убийцами. Но, к сожалению, убийство произошло в таком месте, где в дневное время бойко и людно, следов было множество, и вели они во все стороны. Кроме того, снег, выпавший позднее, настолько исказил сами очертания следов, что было уже невозможно извлечь из них сколько-нибудь ценные сведения. Тайна убийства таким образом казалась столь же непостижимой, а злодеяние лишенным мотивов, как и убийство профессора фон Гопштейна. В одном из карманов шифера был найден бумажник, в котором содержалась значительная сумма золотом и множество крупных банкнот. По всей видимости, убийцами не было предпринято ни малейшей попытки завладеть ими. Если допустить, как предполагала полиция, будто кто-то, кому убитый одолжил денег, употребил столь варварское средство, чтобы избежать необходимости вернуть долг, трудно было поверить, что злодей в таком случае оставил нетронутой подобную добычу. Шифер жил у вдовы по фамилии Груга на улице Марии Терезы, 49, и допрос домовладелицы и ее детей позволил установить, что весь предыдущий вечер Шифер провел, запершись у себя дома, в состоянии самой глубокой подавленности, связанной, по-видимому, с теми слухами, которые ходили в городе на его счет. Домовладелица слышала, как к 11 часам вечера он вышел из дому на прогулку, оказавшуюся для него роковой. И поскольку у него был ключ от входной двери, она легла спать, не дожидаясь его возвращения. Если он выбрал себе для прогулки столь поздний час, то, видимо, потому что не чувствовал себя в безопасности днем, боясь, что его узнают на улице. Это второе убийство, совершенное вскоре уже после первого, вызвало необычайное беспокойство и даже панику не только в Будапеште, но и во всей Венгрии. Казалось, нет такого человека, который мог бы быть уверен, что его минует страшная участь. Смерть от неведомой силы. Единственное, что сопоставимо со всеобщим напряжением, царившим тогда в Венгрии, так только настроение у нас в Англии после злодейств, совершенных Вильямсом, как все это описано у де Квинси. Столь разительно было сходство между убийством фон Гопштейна и убийством Шифера, что казалось невозможным усомниться в существовании между обоими преступлениями некой связующей причины. Отсутствие мотива, отсутствие ограбления, полнейшее отсутствие следов и улик, обличающих убийцу, наконец, чудовищность ран, нанесенных, по-видимому, тем же самым или схожим оружием, все это указывало на общность источника. Таково было положение дел к тому времени, когда случились события, о которых я расскажу сейчас. Но чтобы рассказ этот был более понятным, мне приходится начать с другого. Отто фон Шлегель был младшим отпрыском славного рода Силезских Шлегелей. Отец его поначалу прочил ему армейскую карьеру, но, приняв к сведению мнение учителей, восхищенных талантами, кои проявлял юноша, он в конце концов отправил его учить медицину в Будапештский университет. Молодой Шлегель отличился там во всех науках. Многие полагали, что он блестяще сдаст выпускные экзамены, приумножив славу университета. Хотя читал он необычайно много, все же его нельзя было назвать книжным червем. Напротив, в молодом человеке кипели силы и била через край энергия. Молодецкой удали и склонности ко всяческим юношеским проказам ему было не занимать, так что популярность его среди студентов и сотоварищей была необычайная. Приближались очередные экзамены, и Шлегель упорно готовился, настолько упорно, что даже страшные убийства, повергшие будапештцев в ужас, не смогли отвлечь его от занятий. В рождественский вечер, когда окна домов ярко и празднично светились, а из винного погребка, расположенного в студенческом квартале, доносились разудалые застольные песни, он отказался от настойчивых приглашений и призывов на ночные пирушки и с книгами под мышкой отправился к своему приятелю Леопольду Штраусу, чтобы сообща позаниматься до зари. Штраус и Шлегель были неразлучными друзьями, оба уроженцы Силезии. Они знали друг друга с детства, их взаимная привязанность вошла в университете в поговорку. Штраус был, пожалуй, столь же замечательным студентом, как и сам Шлегель. Между земляками постоянно случались по такому поводу самые горячие состязания, но все это служило только укреплению их дружбы, внося в нее элемент взаимного уважения. Шлегель восхищался неуемным упорством и безграничным добродушием своего давнишнего товарища по играм, а тот взирал на Шлегеля с его щедрыми талантами и блестящей способностью к учебе, как на совершенный образец человеческой личности. Оба друга усердно занимались. Один читал вслух трактат по анатомии, другой с черепом в руке прослеживал по нему детали, указанные в тексте, когда строгий звон с колокольни святого Григория возвестил полночь. «Послушай, старина», — сказал Шлегель, внезапно закрыв книгу и вытянув перед камином длинные ноги. «Вот и Рождество. Бог даст, не последнее. Какое мы проводим вместе?» «Да, нам бы только управиться с этими проклятыми экзаменами до наступления следующего», — ответил Штраус. «Слушай, Отто, бутылочки венца по такому поводу придется нам очень кстати. Я нарочно запасся такой». Его добродушная физиономия немца-южанина осветилась задорной улыбкой. Из груды книг и костей в углу комнаты он вытянул высокогорлую бутылку рейнского вина. «Да, сегодня одна из тех ночей, когда так приятно сидеть дома, пока за окном царят холод и мрак», — задумчиво протянул Отто фон Шлегель, созерцая зимний пейзаж. «Твое здоровье, Леопольд!» «Либерух!» «Будь здоров!» — ответил ему товарищ. «Какое блаженство! Хоть на минуту отвлечься от этих дурацких костей. Скажи, Отто, а что нового среди наших? Что слышно о Граубе и его противнике?» «Они дерутся завтра на кулаках», — ответил Шлегель. «Боюсь, как бы нашему удальцу не разукрасили физиономию, ведь у него руки чуть короче. Но при своей ловкости и проворстве он вполне может с честью выйти из этого дела. Говорят, он знает какой-то особый прием». «И что это, все студенческие новости?» — спросил Штраус. «Только и разговор, по-моему, что о последних убийствах. Но я все эти дни, как ты знаешь, сижу за книгами и почти не обращаю внимания на подобные россказни». «Скажи, а ты еще не успел посмотреть книги и оружие, о которых хлопотал наш почтенный профессор незадолго до того, как его нашли мертвым?» — спросил Штраус. «Говорят, их весьма стоит посмотреть». «Как раз сегодня видел», — ответил Шлегель, разжигая трубку. «Рейнмауль, привратник, провел меня в хранилище, и я помог ему наклеивать этикетки на многочисленные экспонаты, сверяясь с каталогом музея графа Шуллинга. Судя по всему, в коллекции не хватает одного предмета». «Не хватает одного предмета?» — поразился Штраус. «Знал бы старик Гопштейн, он бы перевернулся в гробу». «И что-нибудь существенное?» «По каталогу тот предмет значится как старинный боевой топор. Само оружие стальное, а рукоятка покрыта серебром. Мы написали извещение в железнодорожную компанию. Его, несомненно, разыщут». «Надо надеяться», — согласился Штраус. После этого разговор перешел на иную тему. Огонь в камине уже погас, бутылка рейнского опустела, друзья, наконец, поднялись, и Шлегель собрался уходить. «Бух, какая холодная ночь!» — поежился он, стоя на пороге и облачаясь в пальто. «О, как, Леопольд, ты хватаешься за фуражку? Надеюсь, ты не собираешься выходить?» «Нет, я как раз собираюсь. Я тебя провожу», — сказал Штраус, затворяя за собой дверь. «Чувствую потребность пройтись», — добавил он, взяв друга под руку и начав спускаться с ним по лестнице. «Думаю, что прогулка до твоего дома поможет мне взбодриться». Студенты прошли по Штефенштрассе и пересекли площадь Святого Юлиана, беседуя на разные темы. Но когда они огибали угол большой площади, на которой было найдено тело Шифера, разговор, естественно, снова коснулся убийства. «Вот где его нашли», — заметил Шлегель, показывая место. «Быть может, убийца сейчас где-то поблизости», — сказал Штраус. «Поторопимся». Они хотели было продолжить путь, как вдруг Шлегель вскрикнул от боли и нагнулся. «Как больно!» Видно, что-то впилось в подошву. Воскликнул он и, шаря рукой в снегу, извлек оттуда маленький боевой топор, который весь сверкал в лунном свете, словно был целиком отлит из металла. Топор лежал острием кверху и чуть не поранил студенту ногу, когда он наступил на него. «Оружие убийцы!» — изумился он. «Серебряный топорик из музея!» — одновременно воскликнул Штраус. Друзья нисколько не сомневались, что их догадки в одинаковой степени верны. Мысль о том, будто есть еще один такой же диковинный топор, казалась просто невероятной. А зная заключение криминалистов, студенты сразу же предложили, что раны были нанесены именно этим предметом. Убийца без всякого сомнения просто бросил оружие, свершив свое очередное дело. Засыпанный снегом топор был найден в 20 метрах от места убийства. Казалось невероятным, что его никто не заметил, ведь в течение дня тут очень людно. Но снег был глубоким, а орудие злодеяния лежало несколько в стороне от протоптанной дорожки. «Как нам с ним поступить?» — спросил Шлегель, держа топор в руке. Он вздрогнул, увидев при свете луны множество темно-бурых пятен на поверхности стали. «Отнесем его к комиссару полиции», — предложил Штраус. «В это время он уже спит. Но все-таки, я думаю, ты прав. Дождусь утра, а там, перед завтраком, отнесу его комиссару. Пока же придется забрать его домой». «Да, так, наверное, лучше», — согласился с ним друг. И они продолжили путь, рассуждая о важности только что сделанной ими находки. Когда, наконец, подошли к дому Шлегеля, Штраус пожелал другу спокойной ночи и, отложив радушное предложение зайти, быстрым шагом двинулся по улице, стремясь скорее попасть домой. Шлегель уже было нагнулся, чтобы вставить ключ в замочную скважину, как вдруг какое-то странное, непостижимое изменение произошло во всем его существе. Он весь буквально затрясся от ярости, так что даже ключ выпал из его дрожащих пальцев. Правая рука судорожно сжала серебряную рукоять топора, а в глазах вспыхнуло дикое пламя ненависти, и он устремил взгляд на удаляющуюся фигуру друга. Несмотря на холод рождественской ночи, по лицу Шлегеля градом катился пот. С минуты он как бы боролся с какими-то внутренними порывами, он даже поднес к воротнику руку, словно бы задыхаясь. Затем Шлегель пригнулся и, крадучись, устремился за своим приятелем, с которым только что расстался. Штраус ступал по снегу тяжелым и твердым шагом, бодро насвистывая мотив какой-то студенческой песенки и ничего не подозревая о крадущейся сзади зловещей фигуре. На большой площади их разделяло 40 метров, на площади Святого Юлиана уже только 20, на улице Святого Этьена всего лишь 10, и преследователь, словно пантера, постепенно настигал беззаботно шедшего студента. Вот он уже всего лишь на расстоянии вытянутой руки от ничего не подозревающего человека. Топор холодно сверкнул в лунном свете, когда какой-то слабый звук, видимо, привлек внимание Штрауса. Он резко обернулся и оказался вдруг лицом к лицу со своим преследователем. Штраус вздрогнул от неожиданности и издал удивленное восклицание, увидев мертвенное и сведенное судорогой лицо, сверкающие безумным огнем глаза и стиснутые зубы подкравшегося сзади преследователя. «Что с тобой, Отто?» — воскликнул он, узнав своего друга. «Тебе плохо? Ты что-то бледен. Пойдем со мной. Стой, сумасшедший, брось этот топор! Брось его, говорю тебе! Не то клянусь небом, я тебя задушу!» Шлегель, издав страшный крик, бросился на него, потряся топором, но студент был человеком смелым и решительным. Он уклонился от удара, который бы раскроил ему голову, обхватил нападающего одной рукой за талию, а другой — за руку, сжимавшую топор. Какой-то миг они боролись в смертельном объятии. Шлегель пытался высвободить руку, но Штраусу в отчаянном усилии удалось повалить его на землю, и оба покатились по снегу. Штраус старался не выпускать руку, сжимавшую топор, и громко звал на помощь. «И хорошо, что звал!» Ибо, не кричи он, Шлегелю наверняка удалось бы высвободить руку, но тут на шум подоспели два рослых жандарма. Однако даже втроем им стоило неимоверных усилий управиться со Шлегелем, сила которому придавала какое-то яростное безумие. При этом так и не удалось вырвать у него из руки злополучный топор. Так цепко Шлегель сжимал рукоять. У одного из жандармов оказался с собой моток веревки, которую он и поспешил воспользоваться. Студент был связан, затем то толчками, то волоком, невзирая на яростные крики и исступленные телодвижения, Шлегеля в конце концов припроводили в главный комиссариат полиции. Штраус помогал тащить своего старого друга и проследовал с ним и полицейскими до самого комиссариата. По дороге он всячески увещевал жандармов не применять насилие к задержанному и уверял, что дом умалишенных — более подходящее место для бедолаги, нежели тюрьма. События минувшего получаса были столь чудовищны и невероятны, что он чувствовал, что и у него самого с головой не все ладно. Что в самом деле все это значило? Несомненно, Шлегель, друг детства, только что пытался его убить и едва не преуспел в этом. Как прикажете это понимать? Уж не он ли убийца профессора фон Гопштейна и богемского еврея? Штраус понимал, что это невозможно. Шлегель всегда питал к профессору особенную симпатию, а что до еврея, так он даже и в глаза его не видел. Штраус машинально шел за другом и конвоирами до самых дверей комиссариата, охваченный мучительным недоумением. Дежурил, замещая комиссара, инспектор Баумгартен, один из самых энергичных и уважаемых сотрудников будапештской полиции. Человек высокого роста, нервический, подвижный, но в общении спокойный и выдержанный, одаренный к тому же незаурядной наблюдательностью. Даже после 6 часов ночного дежурства Баумгартен, как всегда, был бодр и деловит. Он сидел у себя в кабинете за своим бюро, в то время как его друг, младший инспектор Винкель, сладко похрапывал на стуле возле камина. Несмотря на обычную бесстрастность инспектора, на лице его выразилось удивление, когда дверь вдруг широко распахнулась, и в комнату втолкнули связанного Шлегеля, бледного, в разорванной одежде и с топором, который он по-прежнему судорожно сжимал в руке. Баумгартен удивился еще более, когда Штраус и жандармы изложили суть дела, каковая должным образом и была внесена им в протокол. — Эх, молодой человек, — угоризненно сказал Баумгартен, отложив, наконец, перо в сторону и строго глядя на злоумышленника. «Хороший же подарок вы припасли нам на рождественское утро. Зачем вы это сделали?» «Да бог его знает», — ответил Шлегель, закрывая лицо руками. Как только топор выпал у него из рук, в нем снова произошла поразительная перемена. Гнев и лихорадочное возбуждение исчезли без следа. Казалось, он совершенно подавлен случившимся. «Вы поставили себя в весьма неприятное положение. Есть все основания подозревать, что именно вы совершили 2 убийства, которые потрясли наш город». «Нет, нет, что вы, упаси бог!» — пробормотал Шлегель. «По меньшей мере вы виноваты в том, что покушались на жизнь господина Леопольда Штрауса». «Дороже, чем он, друга у меня нет!» — простонал студент. «Как я могу, как я могу!» «Эта самая дружба делает ваше преступление лишь еще более омерзительным», — сурово изрек инспектор и обратился к жандармам. «Пусть до утра его отведут в... минутку. Что такое?» Дверь распахнулась, и в комнату вошел человек с безумным блуждающим взором, одетый на скорую руку, походивший скорее на призрак, чем на живого человека. Он едва стоял на ногах, и потому, чтобы приблизиться к столу инспектора, принужден был опираться на спинки стульев. В этом несчастном, сломленном существе было не так-то легко узнать приват-доцента Вильгельма Шлезингера, жизнерадостного и краснощекого помощника попечителя университетского музея. Однако наметанным глазом Баумгартен сразу узнал вошедшего, несмотря на разительные перемены, произошедшие в его облике. «Доброе утро, сударь», — сказал он. «Рановато вы к нам пожаловали. Надо полагать, всему виной то, что один из ваших студентов, Шлегель, арестован при попытке убийства Леопольда Штрауса». «Нет, «Я явился по собственному делу», — прохрипел Шлезингер, поднося руку к вороту рубашки. «Я пришел успокоить свою совесть и сознаться в лежащей на мне тяжкой вине. И все же видит Бог, господа. Все это случилось против моей воли. Это я. Тот, кто... О, Боже! Вот он! Вот он, этот проклятый топор! О, если б только он никогда не попадался мне на глаза!» И Шлезингер попятился, охваченный невольным ужасом, широко раскрытыми глазами, глядя на топор, все еще лежавший на полу. «Он здесь!» — воскликнул Шлезингер, указывая дрожащим пальцем на зловещее изделие Средневековья. «Взгляните только на него! Он попал сюда, чтобы обличить меня! Видите бурую ржавчину, которой он весь покрыт? Знаете ли вы, что это такое? Это кровь моего самого дорогого, самого любимого друга, профессора фон Гопштейна. Я видел, как она брызнула из-под топора тот самый рукоятки, когда всадил его в мозг моему другу. О, май год, эта картина и по сию пору стоит у меня перед глазами». «Младший инспектор Винкель», — сказал Баумгартен, силясь сохранить официальное хладнокровие. «Арестуйте этого человека. Он подозревается в убийстве на основании его собственного заявления. Точно так же передаю вам Шлегеля, здесь присутствующего, обвиняемого в покушении на убийство господина Штрауса. Поместите в надежное место и это оружие». Баумгартен взял в руку топор. «По всей видимости, оно послужило орудием для двух преступлений». Вильгельм Шлезингер стоял, опершись на стол, лицо его было покрыто смертельной бледностью. Как только инспектор умолк, он в крайнем изумлении вскинул голову и воззрился на присутствующих. «Как вы сказали?» — воскликнул он. «Шлегель покушался на жизнь Штрауса? Да ведь это два самых неразлучных друга во всем университете! И я тоже убил своего друга и учителя! Это колдовство, говорю я вам, магия, эффект заговора. Мы все жертвы магической силы. Это... О, я понял. Во всем виновен топор. Этот серебристый топор, будь он трижды проклят!» И он судорожно указал пальцем на оружие, которое инспектор Баумгартен все еще держал в руке. Инспектор презрительно улыбнулся. «Успокойтесь, милейший», — сказал он. «Вы только усугубляете свою вину, пытаясь навязать столь необычайное объяснение преступному деянию, в котором только что сами сознались. Магия и колдовство не значатся в Уголовном кодексе, как вам подтвердит и мой друг Винкель, и потому не могут быть приняты во внимание». «Все так, конечно, но тем не менее», — замялся младший инспектор, пожимая широкими плечами. «На свете порой случаются странные вещи. Кто знает, если...» «Что?» — в ярости взревел инспектор Баумгартен. «Вы еще смеете мне противоречить? Я не потерплю тут никаких собственных мнений. Может быть, вы еще вздумаете защищать этих проклятых убийц? Болван несчастный! Олух! Пробил твой последний час!» И, бросившись на потрясенного Винкеля, Баумгартен замахнулся на него топором. Последний час младшего инспектора и впрямь пробил бы, если бы Баумгартен в ярости не забыл о том, что в комнате слишком низкий потолок. Топор вонзился острием в балку на потолке и, дрожа, застрял в ней, а рукоятка его разлетелась от удара на мелкие куски. «Господи, что со мной?» — проговорил Баумгартен, словно придя в себя и падая на свой стул. «Что я наделал?» «Вы просто неопровержимо доказали, что слова господина Шлезингера — сущая правда», — сказал Шлегель, выступая вперед. Пораженные жандармы совершенно забыли про арестованного. «Наглядно доказали. Пусть это и противоречит рассудку, науке или чему-нибудь еще, тем не менее несомненно, что заговор проявил себя на деле. Это и дает всему объяснение. Штраус, дружище, ты же знаешь, что будь я в здравом уме, я бы и волосы не тронул на твоей голове. А вы, Шлезингер, Всем известно, как были вы дружны с профессором. А вы, инспектор Баумгартен, по собственному ли почину чуть не убили своего друга Винкеля? — Нет, разумеется. Ни за что бы на свете, — простонал инспектор, закрывая лицо руками. — В таком случае, господа, разве не все нам ясно? Но теперь, хвала небу, проклятое оружие разбилось и не может плодить новые несчастья. Но что это? Взгляните! При этих словах на середину комнаты, в буквальном смысле с потолка, свалился тонкий свиток пожелтевшего пергамента. При взгляде на обломки рукоятки стало ясно, что она была полой. По всей вероятности, пергаментный свиток был всунут в нее через узкое отверстие, которое затем было запаяно. Шлегель развернул документ. Прочесть его было почти невозможно. Пергамент был ветхий, но все же кое-что удалось разобрать. Текст написан был по-немецки на одном из средневековых диалектов и сводился к следующему. «Сим оружием Макс фон Эрлихинген лишил жизни Ионну Бодок. А посему я, Иоганн Бодок, властью, дарованной мне как члену Великого Совета Розенкранцеров, налагаю на него свое проклятие. Пусть причинит оно другим ту же боль, какую причинило мне. Пусть каждая рука, держащая его, обогрится кровью близкого друга. Живи убийством, не любовью, и умывайся дружьей кровью». Когда Шлегель кончил разбирать по складам этот диковинный документ, в комнате воцарилась глубокая тишина. Вот он кладет пергамент на стол, и Штраус, дружески беря его за руку, говорит. — Да мне не нужно такого доказательства, дружище. Еще когда ты на меня замахнулся, я от всего сердца простил тебя. И я знаю, что будь наш бедный профессор сейчас здесь, он сказал бы то же самое господину Шлезингеру. — Однако, господа, — заметил инспектор, вставая и снова приняв официальный тон, — сколь бы странным ни было это дело, оно должно вестись в соответствии с правилами и в установленном законом порядке. Младший инспектор Винкель, я ваш непосредственный начальник. Приказываю вам арестовать меня, как виновного в покушении на вашу жизнь. Вам надлежит припроводить меня в тюрьму, равно как и господина фон Шлегеля и Вильгельма Шлезингера. Нас троих следует содержать под стражей до решения суда. Потрудитесь как можно скорее поместить в надежное место данный предмет, — добавил он, указывая на пергаментный свиток. И время, что я буду находиться в заключении, постарайтесь употребить на то, чтобы как можно скорее отыскать убийцу господина Шиффера, богемского еврея. Вскоре единственное звено, недостающее в цепи свидетельств, было восстановлено. 28 декабря жена привратника Рейнмауля, войдя в спальню после непродолжительного отсутствия, нашла мужа мертвым. Он повесился на крюке в стене. На столе лежала записка, в которой Рейнмауль признавал себя виновным в убийстве еврея Шиффера и добавлял, что убитый был его лучшим другом и что убил он его не по злому умыслу, а под влиянием непреодолимого побуждения. Угрызение совести и чувство неизбывной вины, говорилось в записке, в конце концов толкают его на самоубийство. И, завершая признание, он сообщал, что вверяет свою душу милосердию Божию. Судебные дебаты, развернувшиеся вслед за этим, были, пожалуй, самыми необычайными во всей истории юриспруденции. Департамент полиции тщетно указывал на несостоятельность объяснений, которые предоставили обвиняемые. Тщетно прокурор призывал запретить употребление в судебной дискуссии, происходящей в конце XIX века, такого понятия, как магия. Стечение обстоятельств выглядело слишком убедительным, и суд присяжных единогласно вынес оправдательный приговор. Подводя итог спорам, судья сказал: «Данное орудие убийства более 200 лет провисело на стене в родовом замке графа Шуллинга. И все это время его не касалась рука человеческая. Ужасная смерть, постигшая графа в результате ударов, которые нанес ему друг-интендант, державший в руке этот топор, еще у многих свежа в памяти. Следствию удалось установить, что за несколько дней до убийства интендант перенес старинное оружие в другое место и занимался его чисткой, а когда дошла очередь до серебристого топора, интендант, взяв его в руки, сразу же убивает своего хозяина, которому верой и правдой послужил более 20 лет. Затем, в соответствии с волей, выраженной в завещании графа, коллекция оружия была переведена в Будапешт. Ее разгрузка на вокзале производилась господином Шлезингером, и менее чем через 2 часа после этого он убивает профессора. Следующим, кто взял оружие в руки, был, как выяснилось, господин Рейнмауль, университетский привратник, помогавший при переноске коллекции из повозки в хранилище. И при первой же возможности он ударяет этим топором своего друга Шифера. Далее мы имеем покушение на убийство, совершенное Шлегелем против Штрауса и инспектором Баумгартеном против младшего инспектора Винкеля, каждый из которых происходит сразу же после того, как топор оказывается в руке обвиняемого. Наконец, словно само провидение являет нам этот чрезвычайный документ, зачитанный вам господином секретарем суда. Господа присяжные заседатели, я призываю вас как можно тщательнее взвесить все эти факты и проследить их взаимосвязь, и знаю, что вы вынесете приговор, который будет продиктован вашей совестью, без боязни и принуждения. Быть может, после этого английскому читателю будет интересно узнать заключение доктора Лангенмана, хотя в венгерской аудитории оно и встретило мало сторонников. Доктор Лангенман, ведущий эксперт в области судебной медицины, а также автор нескольких классических трактатов по металлургии и токсикологии, заявил на суде: «Я не уверен, господа, что есть надобность в некромантии или черной магии для объяснения случившегося. То, что я утверждаю, всего лишь гипотеза, не основанная на каких-либо доказательствах. Но в столь необычайном случае, как этот, наверное, нет предположения, которым можно было бы пренебречь. Розенкранцеры, о которых говорится в данном документе, были самыми сведущими химиками раннего Средневековья. Среди них были и крупнейшие алхимики, имена коих дошли до нас. Несмотря на все новейшие научные достижения, в химии есть отдельные области, в которых древние ушли значительно дальше нас, и это особенно справедливо в том, что касается изготовления тонких и смертельных ядов. Этот Иоганн Бодек, один из старейших розенкранцеров, несомненно, владел рецептом целого ряда снадобий такого рода. Некоторые из них, как, например, аква тофанна, излюбленные семьей Медичи, вызывали смертельное отравление, проникая через поры кожи. Можно таким образом предположить, что рукоятка топора была обработана каким-то особым составом, представляющим собой летучий яд. Он вызывает у человека внезапные приступы ярости, сопровождаемые маниакальной потребностью в убийстве. Известно, что при такого рода приступах ярость одержимого направляется как раз против тех, кого, будучи в здравом состоянии, он больше всего любит. Однако, как я уже отметил, у меня нет никаких фактов в поддержку этой моей теории. Я предлагаю ее лишь в качестве гипотезы. Данным отрывком из выступления проницательного и ученого профессора мы и можем, я полагаю, завершить свой рассказ о знаменитом судебном процессе. Остается только добавить, что обломки пресловутого топора были брошены в глубокое болото, для чего пришлось прибегнуть к помощи одного смышленого спаниеля. Собака переносила их в зубах. Никто из людей не решился притронуться к ним из страха сделаться жертвой уже известной всем мании. Пергамент же хранится и до ныне в музее университета. Ну а Штраус и Шлегель, равно как и Баумгартен и Винкель, по-прежнему самые лучшие друзья на свете и намереваются оставаться таковыми, насколько я знаю, и впредь. Шлезингер в качестве военного хирурга поступил на службу в кавалерийский полк и 5 годами позже был сражен пулей в одной из битв, когда под шквальным огнем противника пробирался к раненым, чтобы оказать помощь. В соответствии с волей покойного, его небольшое имение было продано, а деньги употреблены на сооружение мраморного обелиска на могиле профессора фон Гобштейна.